Глава 12. Монополистическая конкуренция и олигополия. Страница с 337 по 362. В двух предыдущих главах мы рассмотрели, как фирма с монопольной властью выбирает цену и объем производства, максимизирующий прибыль. Мы также видели, что монопольной властью обладают не только фирмы, являющиеся чистыми монополистами. Во многих отраслях промышленности конкурирует несколько фирм, но каждая обладает по меньшей мере некоторой монопольной властью. Она контролирует уровень цен и назначает цену, превышающую предельные издержки. В данной главе мы изучим рыночные структуры, отличные от монополий в чистом виде, которые являются основой монопольной власти. Мы начнем с монополистической конкуренции. Рынок монополистической конкуренции продавцов аналогичен совершенно конкурентному рынку, в том смысле, что на нем также много фирм и проникновение на рынок новых фирм не ограничено. Но он отличается от совершенно конкурентного рынка тем, что рыночная продукция дифференцирована. Каждая фирма продает особый тип или вариант товара, который отличается по качеству, оформлению или престижности, и каждая фирма является монопольным производителем своей марки товара. Размер монопольной власти, которым обладает фирма, зависит от успеха в дифференциации своего продукта по сравнению с продуктами других фирм. Примеров монополистической конкуренции немало. Зубная паста, стиральные порошки, безалкогольные напитки и так прочее. Вторая форма рыночной структуры, которую мы рассмотрим, – олигополия. На олигопольных рынках друг с другом конкурируют лишь несколько фирм, и вступление на эти рынки новых фирм затруднено. Товар, производимый фирмами, может быть дифференцирован, например, автомобили, и не дифференцирован – сталь. Монопольная власть и прибыль в олигопольных отраслях промышленности частично зависит от того, как взаимодействуют фирмы. Например, если взаимодействие имеет тенденцию к сотрудничеству, а не конкуренции, фирмы могут назначать цену существенно выше предельных издержек и получать большую прибыль. В некоторых олигопольных отраслях фирма сотрудничает, а в других агрессивно конкурирует, хотя это и приводит к снижению прибыли. Страница 338. Чтобы увидеть, почему это происходит, нам необходимо рассмотреть, как олигопольная фирма принимает решения по объему производства и ценообразованию. Каждая фирма, принимая решение, должна взвесить вероятную реакцию своих конкурентов. Чтобы изучить олигопольные рынки, мы должны, следовательно, рассмотреть ряд основных принципов стратегии фирм. Третья форма рыночной структуры – картель. На картелизированном рынке некоторые или все фирмы вступают в откровенный сговор. Они сообща координируют свои цены и объемы производства, чтобы максимизировать свои совместные прибыли. Картели могут возникать на рынках, которые ранее были конкурентными, как это было с ОПЕК или с международным картелем бокситов. На первый взгляд, картель может показаться чистой монополией. Фирмы в картеле кажутся действующими как части одной большой компании, но картель отличается от монополии двумя важными аспектами. Во-первых, так как картели редко контролируют весь рынок, они должны считаться с тем, как их политика цен повлияет на объем производства некартелизированных предприятий. Во-вторых, члены картеля не являются частями одной большой компании, и у них может появиться соблазн обмануть своих партнеров, снижая цены и захватывая часть рынка. В итоге многие картели имеют тенденцию к нестабильности и представляют собой временную рыночную структуру.